Утром мы возвращаемся в город. Брат молча гребет, и лицо у него становится грустным и задумчивым. Иногда он скажет несколько слов о вас, всегда очень хороших. Там, в Нескучном, я иногда плачу. Я долго думала, написать ли вам об этом. Но так глухо и тяжело бьется сердце, что я не могу не сказать вам этого. Я приеду в Евпаторию в конце июня. Напишите мне, где вы будете. Я хочу увидеть вас около моря. Я сказала об этом письме Хатидже. Напиши, чтобы она приехала. Я не буду спокойна, пока ты не напишешь ей. Любить тебя — большое испытание, громадное испытание, но я уже перенесла его. В порту два раза оглушительно прокричал пароход. Пора было ехать. Под окном раздался условный свист Серединского. «Пойдем», — сказала Хатидже. «Значит, так?» «Так», — ответил я, притянул ее к себе и поцеловал в глаза.